Убирайся, что ты сделал с моей истинной формой? После того, как фея помахала своей тонкой рукой, бесчисленные зеленые кислотные стрелы выстрелили, нацелившись на камень в углу далекой стены. «Не бейте, я выхожу!» Раздался панический крик, и затем короткое и зеленое тело Снорлакса выкатилось из того места, где был камень. Мощные кислотные стрелы пронзили камень, который на самом деле был камуфляжем из серого плаща, и стену за ним. Шипящий звук выдал присутствие агрессивной кислоты, поскольку большой участок стены расплавился, как горячий воск, обнажив магические руны и линии, которые были выгравированы на внутренних стенах. Ошеломленный силой кислотных стрел, Снорлакс продолжал прыгать вверх и вниз, размахивая деревянной палкой в руке. Он угрожал: «Перестаньте нападать на меня, иначе я взорву алхимическую бомбу, которую я разместил внутри бассейна». Алхимическая бомба. Взволнованная фея немедленно прекратила движение. События последнего полудня быстро передавались ему из истинной формы. После того, как проклятый гоблин вторгся, он долго искал скрытые места. Затем он залез в бассейн Элементия и бросил туда несколько странных цилиндрических скрученных объектов. Мало того, этот парень также заложил такие объекты в разные части тела истинной формы. Фея раскрыла свою руку, и корень ее истинной формы подтолкнул цилиндр, положив его на ладонь феи. «Что это за объект?» Фея перевернула его на ладони и некоторое время смотрела на него, но не могла понять, какая именно функция у цилиндра. На вершине не было никаких идентифицируемых магических узоров, и не было никаких кристаллов элементия, которые могли бы использоваться в качестве источника энергии. Как что-то подобное может нанести ей ущерб? Пока она недоумевала и решила захватить гоблина, Снорлакс поднял короткую деревянную палку и испустил суровый крик. Взрыв. В следующий момент, под неуверенным взглядом феи, цилиндр в руке взорвался. Огромный огненный шар мгновенно поглотил верхнюю часть феи. Бурлящая воздушная волна сдула все обломки вокруг. Поднялось облако пыли. Когда пыль постепенно опустилась, и огненный шар исчез, появилось почерневшее тело феи. Однако после яркого зеленого кольца света вернулось прекрасное лицо феи, и оно, похоже, не пострадало. Сжимая челюсть в гневе, фея сокрушила оставшуюся половину железной трубки на ладони. Он решила немедленно убить проклятого гоблина, который осмелился спровоцировать всемогущего. Но Снорлакс внезапно указал своей короткой палкой в сторону бассейна Элементия. «Не двигайся. Шевельнешься, я взорву алхимическую бомбу». Это была довольно слабая угроза, но это заставило фею мгновенно изменить выражение лица. Сила предыдущего взрыва была невысокой, попытки использовать его для убийства демона уровня адепта не отличались от муравья, смехотворно неосведомленного о собственной слабости, пытающегося опрокинуть огромное дерево. Но он был достаточно силен, чтобы уничтожить бассейн Элементия. Бассейн Элементия был поврежден до хрупкого состояния. Одним неправильным прикосновением он может быть уничтожен. Даже истинная форма феи должна была быть осторожной, когда она росла. Она боялась, что может разломать стену бассейна и разрушить источник энергии, который принес ей силу, которая у него была сейчас. Всего одной или двух бомб будет достаточно, чтобы нанести огромный и необратимый урон. Если это действительно произойдет, способность феи продолжать усиливаться исчезнет. Фея в ужасе вскрикнула, но больше не смела двигаться. «Не мог бы ты не уничтожать мой дом?» Ее глаза были влажными от слез. «Я готова заплатить любую цену», — фея говорила приятным сладким голосом. Вместе со своей неземной красотой она могла легко заставить любое мужское существо в мире желать побаловать себя его телом. Возможно, жить вместе с феей, подобной этой, было неплохим выбором. Он больше не будет зеленым гоблином, на которого все смотрят свысока, но, перед тем, как идеальный образ жизни в воображении Снорлакса полностью развернулся, внезапно раздалось холодное фырканье грима. Снорлакс вздрогнул, вспомнив магический воротник, привязанный к его шее, и магический рабский контракт, связывающий его. «Уродка, не думай, что можете соблазнять великого Снорлакса. Если не подчинишься мне, я взорву все бомбы одновременно». После того, как его предупредил хозяин, Снорлакс вскочил с земли и сердито помахал кулаком феи. Но это была демоническая фея уровня адепта. Обычно такой пугающий демон мог уничтожить Снорлакса одним пальцем. Но теперь этот демон мог только проглатывать оскорбления и унижения, и льстить ему. Необыкновенное чувство, исходящее из этой ситуации, было приятнее, чем 10 девочек-гоблинов, которые делали ему массаж. В любой другой момент, если бы незначительный зеленокожий гоблин, подобный этому, служил пищей для феи, она бы жаловалась на вонючее и кислое мясо, которое было трудно жевать. Но теперь, с доминирующим положением гоблина, он продолжал кричать на фею. Лицо феи покраснело от гнева, затем оно постепенно побледнело, и в итоге стало темнее, чем дно использованного горшка. Однако, поскольку это был демон по своей природе, его не интересовали добродетели и достоинства, которые нормальный человек так ценил. Она улыбнулась и сказала: «Поскольку ты рисковала жизнью и вторгся в это место, я предположила, что ты ищешь сокровища, погребенные глубоко под руинами. Да, я нашла довольно хорошие сокровища. Вот». После сладкого смеха феи, высокий и толстый ствол цветка с человеческим лицом, который выглядел как древнее дерево, внезапно задрожал, и экзотическая маленькая кровать, помещенная в лепестки цветка, раскололась, открыв кучу волшебных драгоценных камней и магических заклинаний. Черт возьми, неудивительно, что все сокровищницы и секретные комнаты по пути были пусты. Фея перенесла их сюда. Когда глаза Снорлакса остановились на великолепных драгоценных камнях, золотых монетах, мифрилах, бриллиантах и хрустальной эссенции, он больше не мог отвести взгляд. В глубине души бесчисленные жадные голоса истерически вопили: «Мое, мое, это все мое». Оглушительный вой его души глубоко потряс разум Снорлакса, заставив его погрузиться в состояние экстаза. Он не заметил яркого мерцания, вспыхнувшего в глазах феи. «Теперь сдохни, проклятый гоблин». Голос феи внезапно изменился из тонкого женского голоса до хриплого мужского. Когда фея внезапно повернулась, бесчисленные толстые и сильные корни вырвались из обломков вокруг Снорлакса, пробираясь к нему со всех сторон. С таким внезапным изменением Снорлакс не был готов и даже не успел ответить. Он мог только беспомощно смотреть на бесчисленные корни. Сильный ветер, вызванный острыми корнями, пронесся по его телу и лицу, вызвав боль, будто кто-то резал его ножом. Снорлакс закрыл глаза и ждал смерти, но внезапно почувствовал, что он летит. Снорлакс обернулся и увидел красивое лицо своей хозяйки. Мэри держала его и пробивалась сквозь корни, но ей было трудно уклониться от всех атак. «Дурак, скажи, чтобы остановила атаку». Заметив, что глупый гоблин все еще не осознал ситуацию, Мэри хотела выбросить его прямо в корни. О, наконец, Снорлакс проснулся, повернулся и указал пальцем на огромное дерево. В воздухе раздался взрыв. Огненный шар извергся из центра огромного ствола цветка с человеческим лицом. Во время взрыва в створе была дырка, из которой била липкая зеленая жидкость. «Если не остановишься, я взорву их все!» — крикнул Снорлакс громким голосом. Яростная фея, наконец, прекратила все свои атаки. Глава 103. После того, как ее истинную форму повредили, фея продолжала сыпать проклятия. Ее резкий женский голос наполнился хриплым и глубоким мужским оттенком, в результате чего почти никто не понимал, что она говорит. Наконец, выдохнув накопившийся гнев, фея хлопнула своими прозрачными крыльями и зависла в воздухе на втором подземном этаже. «Чертовы взломщики, зачем вы вторглись в мой дом? Ваше благородие, мы всего лишь группа людей, которая пришла сюда за сокровищами. Если мы можем найти сокровища, которые мы ищем, мы не собираемся становиться вашим врагом». После того, как Мэри сбросила его на землю, Снорлакс с готовностью начал переговоры. Хотя он не был экспертом в борьбе, когда дело доходило до коммерческих переговоров, он обладал отличными талантами, которые никоим образом не соответствовали его статусу и позиции. Что касается ненавистного льстивого облика Снорлакса и хитроумных слов, Мэри проявляла отвращение, она чувствовала презрение к переговорам. Таким образом, она просто передала все переговоры Снорлаксу, сохраняя при этом большую бдительность при любой возможной внезапной атаке, исходящей от феи. Всем переговорам нужен козырь. Если бы не защита Мэри, фее потребовалась одна внезапная атака, и она полностью уничтожила бы тело и душу этого отвратительного торговца-гоблина. Честно говоря, немногие из этих материалов, ресурсов и сокровищ, разграбленных с руин башни, были пригодны для использования. Причина, по которой фея собрала их вместе, была исключительно с целью оценить их, с намерением использовать их для украшения своей цветочной комнаты. Даже если она отдаст это все этим злоумышленникам, у нее не вызовет это сожаления. Тем не менее, удручающее осознание того, что ее грабит существа низкого класса, просто раздражало ее. Она всегда считала себя хозяином этого демонизированного леса. Бесчисленные демонизированные растения и существа во всем лесу должны были подчиняться всем ее командам. Те, кто больше всего лизал ей зад, мог занять кусок земли ближе к развалинам, в то время как эти дикие и упрямые демоны жили только по внешнему периметру и поглощали разреженную энергию, которая несколько раз фильтровалась другими. Когда она была в хорошем настроении, она выпускала немного больше аур-элементия. Такое крошечное одолжение радовало демонов, проливающих слезы благодарности. Когда у нее было плохое настроение, она занимала всю энергию демона, заставляя всех демонов за руинами царапать уши и щеки в тревоге, погрузившись в беспокойное состояние и убивая друг друга. Поэтому, во всем демонизированном лесу, она была достойна титула самого сильного существа, королевы, которой все демоны должны были льстить. Но сегодня королева была вынуждена контролировать свой характер и вести переговоры с мелким, ничтожным зеленым гоблином, и тема их обсуждения была о том, сколько ее коллекции придется отдать, чтобы заполнить, казалось бы, бездонную жадность противника. Когда обе стороны беспокойно ругались друг с другом, нижний уровень этих развалин внезапно затрясся, огромное количество каменных плит сразу же отвалилось с шаткого потолка, в результате чего поднялась пыль, мешая видеть. «Черт побери, черт побери!» Гнев феи приближался к точке кипения, сверху еще одна группа ублюдков. Она хотела броситься и выгнать группу захватчиков, но также боялась оставить эти две бомбы в своем доме. Поэтому она суетилась. Как у дикого демона, у нее не было достаточно магических знаний для восстановления сломанного бассейна. Как только последний бассейн полностью сломается из-за боевых действий тех захватчиков, тогда надежда на ее дальнейшее усиление будет полностью отрезана. Последовало еще одно землетрясение, из-за чего каменная стена второго подземного этажа пошла трещиной. Кучка проклятых ублюдков. «Как только я поднимусь, я поймаю вас и вы умрете мучительной смертью». Проревев, фея махнула рукой, и огромная цветочная комната изогнулась, отправив десятки виноградных лоз, которые двигались, как человеческие пальцы, беря большую кучу секретных сокровищ и бросая их перед обоими чужаками. «Забирайте их и убирайтесь отсюда. В следующий раз, если вы осмелитесь вторгнуться, я убью вас, даже если это означает, что мне придется потерять это гнездо. Оставьте волшебную палочку и уходите». Потеряв терпение, фея начала прогонять своих гостей. «Вы попросили нас отдать контролирующую магическую палочку, разве вы не просите нас здесь умереть? Кто знает, сдержите ли вы свое обещание». Похоже, Снорлакс все время пытался стать плохим парнем. Поскольку это была разовая сделка, ему не было никакого дела до мнения феи о нем. «Берите вещи и дайте мне управляющую волшебную палочку, когда вы покинете эту территорию, поторопитесь». Фея была настолько злой, что даже ее прекрасное лицо начало искажаться. Снорлакс был талантливым гоблином. Он вытащил у себя огромную сумку и поместил в нее все магические драгоценные камни, алмазы, магические материалы и необычные предметы. Снорлакс взвалил мешок на спину, призывая Мэри быстро покинуть это место. Под враждебным взглядом феи Мэри превратилась в огромную кровососущую летучую мышь и схватила Снорлакса, прежде чем вылететь со второго подземного этажа. Как только они покинули это место, фея тут же махнула рукой, и демонические лозы и розовые стебли мгновенно заняли все пустое место. Между тем фея следовала за чужаками, летящими к верхнему уровню руин. За каждую короткую дистанцию фея произносила заклинание, используя плотные цветочные стебли и виноградные лозы, чтобы запечатать путь, ведущий внизу. Отныне она никогда не будет недооценивать существ более низкого класса, у которых была слабая общая сила, но было остроумие и хитрость. Когда трое вылетели из руин, они были в шоке. Демонизированный лес превратился в разбитое поле битвы. Похоже, прежде чем отгонять злоумышленников, фея не собиралась возвращаться в свое гнездо. Фея натянула тетиву волшебного лука в руке и выпустила более 100 зеленых стрел, мгновенно разрушив временный туннель, который вел вниз. «Как только вы отдадите мне волшебную палочку, можете немедленно уходить. Мне все еще нужно расправиться с этими ублюдками», — фея говорила холодным тоном. Снорлакс и Мэри обменялись взглядами. В конце концов, Снорлакс осторожно вытащил волшебную палочку, бросив ее фее еще кое-что. «Тот промежуточный ученик, который управлял громовым гигантом, мой хозяин. Если вы поможете нам победить тех падших учеников, «Мы обещаем никогда не вступать на вашу территорию в будущем». Фея фыркнула, взяла волшебную палочку и прочувствовала ее. Как только она почувствовала, что между палочкой и местом внизу была какая-то магическая связь, она успокоилась и убрала ее в розовую броню. «Уходите. Если я когда-нибудь увижу вас снова, вы пожалеете». Пригрозив, фея внезапно превратилась в луч зеленого света и бросилась к полю битвы. Между тем, Грим в настоящее время был в отчаянии. А какое чувство вызовет бомбардировка и преследование пяти падших учеников? Обе ноги гиганта исчезли. Два ядра, скрытые внутри, которые использовались для сбора энергии ветряного элемента, были уничтожены. Беспорядочный и грязный элемент ветра, который собирался под нижней частью гиганта, едва мог сохранять форму ветрового водоворота. Разорванная золотая броня падала со сломанного тела, обнажая ядро элемента ветра, скрывающееся внутри туманного зеленого тела. После того, как его боевая сила значительно уменьшилась, гигант не осмеливался встречать атаки, приходящие от пяти падших учеников. Вместо этого он продолжал лететь и вспыхивать в небе, уклоняясь от магических заклинаний. Однако его состояние считалось хорошим. Каменная змея, в которой скрывался Грим, тащила свое полуразрушенное тело и продолжала копаться в почве, но Филипп не заставлял себя долго ждать и вытеснял ее из подземелья. И когда она показывалась, в этот момент все пять павших учеников начинали атаку. Сильное землетрясение, которое фея ощущала внизу, было результатом совместных бушующих атак пяти падших учеников. Между тем, было еще кое-что, что выглядело так же потрепанно, как каменная змея, самый невинный демонизированный лес. Падший псевдоадепт, Лэнгдон, пошел по пути родословного ученика, и волшебная родословная, которую он выбрал, была морозным гигантом. Когда он раскрыл свою магическую трансформацию, Грим отчетливо ощутил нарастающую энергию мороза, исходящую из его высокого и крепкого тела. После превращения морозный гигант был более 4 метров в высоту. У него была светло-голубая кожа и бесчисленные сосульки, висящие на ледяных доспехах на его мускулистом теле. Каждое его движение вызывало холодный ветерок, который посылал озноб. Заклинание снежной бури покрыло большую площадь, а ледяное копье, которое он бросил, нанесло огромный ущерб этой земле. Всякий раз, когда заклинание было выпущено, земля наполнялась сломанными и упавшими древними деревьями и демонами, застывшими в прозрачных кристаллах льда. Очевидно, другие падшие псевдоадепты не сражались так, как это делал Лэнгдон, но даже в этом случае мощные магические заклинания элементия приводили к пугающему урону змеи, где скрывался Грим. Тем не менее, человеком, который больше всего угрожал Гриму, был Филипп. Теперь Грим был уверен, что это он вытеснял его из почвы. Он был экспертом элемента земли уровня псевдоадепта. Хотя он редко нападал на Грима, он всегда использовал способность элемента земли, которую он освоил, чтобы изолировать глубокую связь между змеем и земным элементием. В результате после путешествия на короткое расстояние в почве, змею выкидывало на поверхность земным элементием, который сжимал ее со всех сторон. Если раньше элементий земли был похож на океан, в котором каменный змей свободно путешествовал, теперь же этот океан затвердел. Нижняя половина змея была разбита псевдоадептом громового элемента, Гигелем. Он использовал цепь из молнии и поймал змея, затем пятеро начали комбинированную атаку и сломали ее. Если бы Грим не вызвал еще одного каменного змея, который привлек их огневую мощь, возможно, он давно бы умер в осаде пяти падших псевдоадептов. Тем не менее, когда он проходил через болезненный опыт, через магическую печать от Мэри пришло сообщение, которое, наконец, позволило ему вздохнуть с облегчением. Фея вернулась. Глава 104. Когда разозленная фея прибыла, пять падших учеников начали насильственную бомбардировку каменной змеи, которая только что была выжата из-под земли. Ледяные клинки и снежные мечи, покрывающие большую площадь, цепь из молний, вулкан, который потрясал землю и небо, теневые стрелы. Эти бушующие магические заклинания нанесли огромный урон змее, внутри которой скрывался Грим, но они также превратили этот демонизированный лес в бездну страданий. Оглядевшись, третья часть демонизированного леса была выровнена бушующими магическими заклинаниями. Нависая высоко в небе, когда фея увидела эту сцену разрушения, она больше не могла контролировать пламя гнева, которое кипело в ее сердце. Поскольку он получил сообщение от Мэри, Грим скорее предпочел бы броситься уклоняться от нападений врагов, вместо того, чтобы просто начать контратаку. Даже громовой гигант убрал все магические заклинания, которые покрывали большую площадь. Вместо этого он просто использовал удар молнии, который атаковал только одну цель и едва справлялся с атаками, исходящими от врага. Поэтому, когда фея прибыла на место происшествия, первое, что она увидела, было 5 падших псевдоадептов посреди наглых атак, в результате которых весь лес перевернулся с ног на голову. Фея вскрикнула. Она выбрала Филиппа, который стоял в хвосте группы, в качестве своей первой цели, и начала смертельную атаку. В предыдущем сражении все остальные парни были ответственны за нападение, в то время как этот Филипп отвечал за вытеснение грима из-под земли. Таким образом, сейчас он стоял довольно далеко позади остальных. Каким ужасным был демон уровня адепт, который напал со всей силы. Тетива волшебного лука, удерживаемая в руке, была мгновенно натянута на максимальную длину. Сильная магическая энергия элемента растения быстро собралась вокруг кончика пальца феи, сгущаясь в маленькую ярко-зеленую стрелу. Когда Филипп повернул голову, тетиву отпустили, и стрела, как молния, мгновенно пронзила его грудь. Каменная броня была быстро сформирована, но мгновенно была разбита стрелой. Если бы Филипп переместился немного в сторону, возможно, эта стрела пронзила бы его сердце. Но даже в этом случае пугающий пучок стрелы, пробивший его правое плечо, взорвал половину его тела. Под коррозией зеленой энергии, плоть на правой стороне его тела начала таять. Его кости были разрушены, выставляя большую часть его жизненно важных внутренних органов наружу, которые издавали шипение в результате разъедания мутирующей энергией. Филипп, который был застигнут врасплох, просто умирал. Только теперь 4 оставшихся человека повернули головы. Но в этот момент к ним летел дождь стрел. 4 мгновенно погрузились в ситуацию беспокойной защиты и контратаки. Филиппа сначала ударили, доведя до полусмерти, а затем на него обрушился дождь стрел. Страдая от двойных травм, Филипп больше не смел колебаться. Он сразу же взорвал длинный магический посох в руке, в результате чего огромная кучка желтой пыли в виде облака поднялась с земли. Когда облако пыли рассеялось ливнем стрел, он исчез. Пораженные чувством гнева и изумления, оставшиеся 4 падших псевдоадепта, тоже не колебались. Почти мгновенно они продемонстрировали все свои невероятные навыки и энергично выбросили самые жестокие магические заклинания, которые они знали, на фею. Ледяной взрыв, электрическая тюрьма, вторжение теней, огненный взрыв, четко отличающиеся магические заклинания уровня псевдоадепта, самые мощные магические заклинания, которые они могли использовать, были брошены в фею. Они знали другие магические заклинания, но, сражаясь с лидером демонов, у которого была невероятная скорость, эти магические заклинания фокусировали атаку на одной цели, что давало максимальные результаты. Стоит упомянуть, что, хотя у дикого демона, такого как фея, была конституция тела уровня адепта, на самом деле она не обладала истинной способностью адепта. Хотя структура тела человеческих адептов была слабее демонов, опираясь на наследие магического заклинания, которое было передано в течение сотен тысяч лет и накопление знаний, они могли метать ужасающие магические заклинания, которые были во много раз сильнее, чем их хрупкое тело. Следовательно, несмотря на то, что эти падшие псевдоадепты были на один класс ниже фей, их наступательные магические заклинания были не такими слабыми, как можно было ожидать. Зеленые кольца света непрерывно мерцали и взрывались поверх розовой брони, которая защищала тело фей. Один за другим розовые стебли, которые простирались от брони, исчезали в результате атаки, но они все еще цельно защищали тело фей. В какой-то области бушующие магические заклинания прорвались через защиту розовых доспехов, в результате чего элементий взорвался на теле феи. Впервые с момента начала битвы у феи появилась кровь. Фея стала неистовствовать, махая своими крыльями с максимальной скоростью. Она быстро бралась с того места. В то же время стрелы, выпущенные из ее рук, становились все более интенсивными, так как они собирались прорваться через защитное магическое заклинание 4 человек. Лэнгдон, завершивший трансформацию своей родословной, издал громкий рев. На его голубом лице было сердитое выражение. Один за другим ледяные копья быстро конденсировались в ладони. Он постоянно бросал их в фею, которая, в свою очередь, бросалась и уклонялась от атак. Родословная морозного гиганта давала ему возможность безгранично использовать магические заклинания ледяного элемента, а также укрепить каждое заклинание ледяного элемента максимальной силой. Хотя все ледяные копья не попали прямо в цель, рассеивающая морозная энергия все равно вторгалась в ее тело, покрывая розовую броню толстым ледяным кристаллом, который замедлял уклонение и скорость полета. Другие три псевдоадепта увидели эту возможность и сразу же увеличили частоту атак. Награда была ограничена, если бы они просто убили промежуточного ученика с поверхности. Но если они смогут убить лидера диких демонов уровня адепта, это совсем другое. Однако пока обе стороны дрались, Грим, который ранее отбежал на далекое расстояние, вернулся. Конечно, целью, которую он выбрал для себя, были падшие псевдоадепты. Грозовой шторм громового гиганта окружил четырех падших псевдоадептов в зоне атаки. Внезапная плотность элементия молнии в воздухе вытеснила другие элементы. Таким образом, кроме Гегеля, который также был экспертом в магических заклинаниях молнии, все остальные испытывали трудности при бросании своих магических заклинаний. Кроме того, световой удар, который сошел вниз, вызвал эффект паралича, прервав их заклинания. Хотя они знали, что, стоя рядом друг с другом, им придется столкнуться с атакой магических заклинаний большой площади. Однако, при столкновении с пугающей феей, которая двигалась, как ветер, хотя все четыре падших псевдоадепта были уверены в себе, они не осмеливались оставаться слишком далеко от своих сверстников. Или, если фея проигнорирует нанесенный ей ущерб и начнет наступление, ни у кого из них не было уверенности, что они смогут выдержать это, если их сверстники не придут на помощь. За исключением морозного гиганта, в которого Лэнгдон превратился и который обладал способностями в ближнем бою, остальные были чисто учениками. Как только они позволят врагу приблизиться к ним, их боевая сила будет значительно уменьшена. Понимая, что их атаковали как спереди, так и сзади, Лэнгдон, который возглавлял команду, издал яростный рев. «Гегель, ты пойдешь и сразишься с големом этого мальчишки, мы трое будем противостоять этой сумасшедшей». Гегель обернулся и развязал цепь из молний, заставив громового гиганта отступать. После этого он и голем начали ожесточенный обмен атаками. Между тем, опираясь на прочность розовых доспехов и волшебный лук в руке, фея мчалась сквозь ливни атак и продолжала уменьшать индивидуальную защиту падших псевдоадептов, используя партизанские методы. Под ее непрерывными атаками защита уровня псевдоадепта не могла длиться более 30 секунд. Всякий раз, когда защитное магическое заклинание было сломано, был опасный момент для падшего псевдоадепта. Тем не менее, благодаря взаимной поддержке и прикрытию трех псевдоадептов, они смогли вести ожесточенную борьбу с феей. Они даже добавили ей несколько ран. Как у дикого демона, помимо нескольких ограниченных магических заклинаний, у феи почти не было других наступательных подходов. Чтобы быстро проникнуть в защиту противника, ей придется рискнуть и сражаться на близком расстоянии. Однако это означало, что атака, которую она получит, также значительно возрастет, в то время как партизанский стиль сейчас намного безопаснее. Разумеется, она могла бы также противостоять атаке противника и выпустить еще один ливень из стрел. Но в такой битве, где каждая секунда дорога, время метания в 7 секунд казалось просто нереальным. Следовательно, она могла полагаться только на быстрые атаки и медленно уменьшать силу противника. Тем не менее, возможности всегда приходили в наименее ожидаемый момент, когда щит Инферно, парящий вокруг псевдоадепта элемента огня, был разбит феей. Он быстро спрятался за Лэнгдоном, у которого было высокое тело, и начал заново выпускать заклинание. Между тем, хотя фея уже обнаружила его слабость, ей пришлось столкнуться как с быстрым ледяным взрывом Лэнгдона, так и с хитрым и странным темным проклятием другого псевдоадепта. Таким образом, у нее не было другого выбора, кроме как позволить ему выпустить магическое заклинание. Сразу после того, как заклинание щита Инферно было почти завершено, земля под ногами внезапно задрожала. Когда-то сплошной слой твердой породы треснул, гигантская змея высунула голову из трещины. Выражения лиц этих падших учеников мгновенно изменились. Сильные изменения в местности заставили их уклоняться и прыгать. Это также означало, что их взаимная зависимость была нарушена. В этой хаотической ситуации каждый из них мог заботиться только о себе и не успевал заботиться о своих сверстниках. Другие псевдоадепты были в лучшем состоянии, так как они были защищены своим защитным магическим заклинанием. Поэтому, постоянно атакуя врага, Они также быстро уклонились и благополучно сбежали из диапазона атаки каменной змеи. У псевдоадепта огненного элемента все было иначе. Его почти законченный щит инферно был прерван, и когда он был занят бегством, у него просто не было возможности переделать заклинание. Пока он бежал, он внезапно почувствовал сильный ветер. Не успев рассмотреть какие-либо варианты, его глаза широко распахнулись, когда он издал громкий крик, быстро формируя временный огненный щит за спиной. Но было уже слишком поздно, прежде чем огненный щит смог полностью раскрыться, рука пробилась сквозь пламя и схватила его за плечо. Черт возьми, это была фея. Осознав это, несколько магических предметов, висящих псевдоадепте элемента огня, засветились, огненное поле покрыло его тело, немедленно превратив его окружение в царство пламени. В пламени летали огненные вороны, некоторые частично скрытые и частично видимые огненные духи. В этот момент бесчисленные создания элемента огня зажигали все вокруг. Однако другая тонкая рука пронзила его щит и ткнулась в его тело. Когда обе тонкие руки выпустили мощную силу, раздался шум. Псевдоадепт элемента огня был разорван на две части феи. Глава 105. Когда кишки, сердце, печень, легкие и всевозможные внутренние органы попадали с неба вместе с ливнем крови, ученики, стоящие на поле битвы, оцепенели. Убили псевдоадепта. Все падшие ученики безумно кричали внутри. На их искривленных лицах, помимо их гнева, был также страх, который нельзя было скрыть. Если бы их оборонительные заклинания прорвали, тогда, возможно, их бы разорванный труп сейчас сыпал с небес. Подумав об этом, все падшие ученики вздрогнули. Впервые они были в восторге от демона уровня адепта. Не говоря ни слова, Гегель полностью завернулся в ослепительное электрическое полотно и мгновенно исчез с того места, где стоял. Когда он снова появился, он был на краю демонизированного леса. С другой стороны, псевдоадепт темного элемента взорвался в кусок темного дыма, который опустился в землю под ногами. Сразу после россыпь, быстро продвигаясь к внешнему периметру леса, Лэнгдон, превратившийся в морозного гиганта, мгновенно изменился. Он сделал шаг назад, присел на корточки и положил обе руки на грудь. В одно мгновение большой кусок кристально чистого льда окружил его, пока он не стал походить на кубик льда. Судя по толщине льда и мелькающим в нем магическим рунам, возможно, даже самая сильная атака феи не сможет сломать его за короткий промежуток времени. Что делать? Превращение в морозного гиганта давало Лэнгдону мощное тело и невероятную силу мышц. Это также приносило ему необыкновенный талант в магической энергии ледяного элемента. Но ничто из этого не имело ничего общего со скоростью. Как только он его победят в битве и он попытается убежать, такое огромное тело вместо этого принесет ему еще больше врагов. Поэтому Лэнгдон мог использовать только стену льда, чтобы временно защититься. Между тем, в прозрачном ледяном кубе, высокое и крепкое тело Лэнгдона начало быстро сокращаться и снова было восстановлено до нормальной формы. Стоя внутри прозрачного куба льда, он достал волшебный свиток заклинаний, полностью начертанный древними образцами, несколько раз бросил яростный взгляд на фею и Грима и, наконец, не имел другого выбора, кроме как активировать свиток. После вспышки яркого света на поле боя отразилась сильная пространственная пульсация. Когда яркий свет рассеялся, Лэнгдон исчез из кубика льда. Свиток побега. Это не то, что обыкновенный ученик мог купить, даже заплатив высокую цену. Обычно его производили официальные адепты, и место назначения, скорее всего, было безопасным и скрытым. Грим не пытался сломать ледяную стену. Вместо этого он осторожно скомандовал громовому гиганту и двумя другим змеям окружить его и медленно покинул поле битвы. Несколько падших псевдоадептов убежали, оставив только его и фею на поле битвы. С дурной привычкой демона мстить за самые мелкие обиды, возможно, она не расценила его как своего товарища, который только сражался вместе с ней. Когда Грим дошел до сотен метров, перед его глазами вспыхнул зеленый свет, и фея, тело которой было покрыто шрамами, заблокировало его путь. Грим вздохнул. Хотя фея получила огромное преимущество в предыдущем сражении, серьезно ранив, убив и отпугнув трех псевдоадептов, она заплатила за это серьезную цену. Ослабленная бесчисленными мощными магическими заклинаниями, розовая броня на ее теле выглядела жалко. Ее тонкое тело было покрыто следами, оставшимися после магических заклинаний, особенно с того момента, когда она устроила засаду псевдоадепта элемента огня. Хотя битва длилась короткое время, контратака, которую он развязал перед смертью, нанесла огромный урон ее телу. Из того, что видел Грим, ее короткие зеленые волосы были в отвратительном беспорядке от сожжения огнем, а на ее соблазнительном теле были пузыри от ожогов. На углах прозрачных крыльев за спиной тоже были ожоги, что привело к неустойчивости полета, и ее скорость также значительно уменьшилась. Итак, после разрушения хаоса на моей территории, ты все еще думаешь так просто уйти? Красивое лицо феи исказило свирепой улыбкой. Отдай свою плоть и душу в качестве компенсации за мои потери. Фея немедленно приготовилась атаковать. Без колебаний Грим быстро крикнул. Постой, почтенная фея, мы сражались бок о бок только что, не так ли? Хаэм, все вы, проклятые злоумышленники, и вы заслуживаете смерти. Они заплатили свою цену. Что касается тебя, ты тоже должен заплатить за это. Почетная фея, вам нужно хорошо подумать. Теперь вы тоже серьезно ранены, и если вы хотите победить меня, вы можете не выстоять. Почему бы не? Помечтай. Неважно, насколько высокую цену я заплачу сегодня, я все равно хочу разорвать тебя на части. Взглянув на решительное выражение феи, у Грима на лице было «ты меня вынудила». Он внезапно встал прямо, пристально посмотрел на приближающуюся фею и крикнул «Поскольку вы настаиваете на борьбе, у меня нет выбора, кроме как поддержать, взорвать». Очевидно, что последние слова не были предназначены для феи. Услышав резкий и суровый крик этого дико заносчивого мальчишки, в голове феи внезапно вспыхнуло плохое чувство. Действительно, когда пронзительный голос Грима растворился в воздухе, громкий грохот внезапно раздался из-под земли под ногами. После сильного сотрясения, земля, где были развалины, внезапно поднялась и сразу же рухнула. Тот же процесс повторился 3 раза, только тогда пугающая ударная волна полностью исчезла. На этот раз настала очередь феи выпустить пронзительный крик, потому что именно сейчас неразрывная духовная связь между ней и ее истинной формой была полностью отрезана. Она не была скрыта или прервана чем-то, она была полностью отрезана. Без бесконечной энергии, передаваемой через слой души ее истинной формы, аура души феи начала значительно ослабевать. «Ты чертов ублюдок! Что ты наделал? Я убью тебя!» Фея вытащила короткую деревянную палочку и поняла, что она разбилась на куски и превратилась в пепел. Когда пепел разлетелся, заклинание проклятия направилось прямо в тело феи, заставив его ауру стать еще слабее. Несмотря на страдания от серии атак, душа феи еще не опустилась ниже уровня адепта. Из этого можно было сказать, что она сохранила огромное количество энергии души после того, как заняла бассейн Элементия. Но когда ее истинная форма и бассейн Элементия взорвались на 1000 кусочков, давление души феи внезапно исчезло. Посмотрев вдаль на Мэри, которая хлопала крыльями и быстро полетела к нему, Грим махнул рукой и приказал громовому гиганту и 2 каменным змеям прыгнуть к фее. В одно мгновение снова вспыхнуло пламя войны. Жестокая и напряженная битва продолжалась 2 часа. По правде говоря, результат битвы был решен, когда истинная форма феи была уничтожена. Если бы фея была демоном с достаточным интеллектом и хитростью, она бы сразу убежала, когда потеряла связь с ее истинной формой. Но, очевидно, фея не изучила хитрости предательства человека. Следовательно, когда она совершила свою отчаянную атаку, намереваясь погибнуть вместе с Гримом, это позволило Мэри зацепиться за нее и укусить в шею. Голод вампира по крови был невообразим, особенно это касалось вампиров уровня продвинутого ученика. Без кнута из молнии громового гиганта, возможно, Мэри была бы уничтожена встречными атаками феи. Но с помощью гиганта и змей, Мэри просто зацепилась за фею, безумно высасывая всю свою наполненную энергией кровь. Блокируя атаки големов, фея безумно царапала Мэри. Однако, как бы она ни была атакована, Мэри не останавливалась и продолжала сосать кровь феи. Между тем кровь, поглощенная Мэри, приносила ей огромную пользу. Помимо исправления ее сломленного тела, духовная волна, исходящая от нее, стала сильнее, и ее аура души стала мощнее. С другой стороны, духовая волна и аура души феи постепенно уменьшались. Первоначально это было маленькое тело Мэри, свернувшееся вокруг феи, но позже, когда тело феи стало слабее и потеряло всю свою силу, Мэри пришлось обнимать ее, чтобы она не рухнула. Когда последняя ветвь душевной ауры феи исчезла, только тогда Мэри ослабила руки. Тонкое и нежное тело феи было похоже на поникший кожаный мешок, который потерял весь воздух. Теперь она лежала неподвижно на земле. Мэри сделала громкую отрыжку. Ее прекрасное лицо покраснело от избыточной жизненной силы. Она успела лишь мило улыбнуться Гриму, прежде чем она упала рядом с феей. Она заснула. Черт возьми, это было действительно хлопотно, когда женщина сходила с ума. Не могла бы ты подождать, пока мы вернемся в башню, и наслаждаться, как только мы убедимся, что мы в безопасности. Жалуясь про себя, у Грима не было выбора, кроме как взять Мэри одной рукой и отруб феи другой. Затем он скомандовал громовому гиганту собрать трофей. Тело мертвого псевдоадепта элемента огня было разбросано. Возможно, он найдет полезные сокровища среди этого. Конечно, Грим хотел найти магические записные книжки. Пока Грим был занят, кустарник недалеко от него развалился, из-под него вырвался снарлакс с огромной сумкой на спине. «Мастер, мастер, есть еще несколько сокровищ под землей». Грим стиснул зубы и топнул ногами, а затем резко сказал: «Я скажу каменной змее помочь тебе. Собери все, что можешь, у тебя всего 15 минут». Змей поспешно открыл свой огромный рот и проглотил снарлакса. После этого он поднял голову, прежде чем врезаться в землю, выкапывая огромную дыру и погружаясь в землю. Пробираясь сквозь все виды почвенных и горных пород, змей с невероятной скоростью бросился к второму подземному этажу. С бушующей энергией, которая снизу, потеряться было невозможно. Глава 106. Грим был слишком занят, чтобы определить, какие объекты были спрятаны в траве, например, какие из них были полезны, а какие нет. Пока он ощущал ауру элемента, он приказывал змею проглатывать объект вместе с грязью. Это сохранялось в желудке змеи, и позже он идентифицирует их, когда они вернутся в безопасное место. 15 минут спустя грунт вздрогнул, прежде чем разлететься. Вернулся каменный змей. «Идем, быстро». Чем больше вознаграждений Грим собирал, тем быстрее билось его сердце. Он вскочил в живот другого змея и немедленно покинул это место. Через полчаса на разрушенном поле битвы неожиданно появилась причудливая темная фигура. Благодаря своей сильной духовной сущности он шел легкими шагами, как блуждающая душа. Вскоре он остановился на том месте, где умерла фея. Он почувствовал и опознал следы элементальной ауры в воздухе. Для других остатки ауры не имели никакого значения, но они предоставили ему огромное количество информации и критических данных о поле битвы. Вскоре сцена за сценой битвы начали проигрываться в его голове и, в конце концов, собрались в полную картину. Он не проявлял никаких эмоций в отношении насильственной битвы, которая только что произошла. Он даже поддерживал равнодушное выражение, когда понял, что в битве был убит падший псевдоадепт. Тем не менее, его тело слегка дрожало, когда он увидел, что Грим приказывает каменному змею и забирает мертвое тело феи. Страшный, яркий луч внезапно выстрелил из его глаз, которые были спрятаны за его опустившейся шляпой. Поскольку самая ценная фея исчезла, не было необходимости в том, чтобы это место продолжало существовать. После озвучивания заклинания бесчисленные призрачные темные тени вырвались из его тела, вырываясь во всех направлениях в демонизированном лесу. Вскоре весь лес погрузился в мертвую тишину, и никакой жизненной ауры уже не было. Демонизированный лес стал тем, что существовало до этого. Это место снова станет мертвой зоной, где жизни быть не может. Закончив все это, темная фигура просто исчезла в воздухе. На протяжении всего процесса ни одно живое существо не могло ощутить его присутствие, как если бы он был просто заблудшей душой. Грим не пошел обратно в башню адепта, а вместо этого, после того, как он вывел свою команду големов на поверхность, немедленно пробрался в хребет Киралы. Они нашли секретное место и выкопали пещеру. Только тогда они начали перебирать свои военные трофеи. Первым объектом, который выплюнул змей, была Мэри, которая крепко спала, и фея, ставшая мумифицированной. Еще раз Грим осмотрел Мэри. Она набила брюхо избыточным количеством крови могучего существа, и у нее не было выбора, кроме как спать, чтобы медленно переваривать энергию, содержащуюся в крови. Согласно оценке чипа, после того, как он сделал сканирование Мэри, на этот раз она сорвала куш. Скорее всего, она продвинется до псевдоадепта. Грим разместил толстое и теплое одеяло в углу пещеры и аккуратно положил Мэри поверх него. На ее лице была приятная и спокойная улыбка, ее румяные щеки выглядели как спелое яблоко, ее губы были сочными и нежными, а красивые ресницы двигались, как бабочки. Спящая Мэри демонстрировала редкий, нежный и безмятежный вид молодой девушки, поэтому Грим не смог сдержаться и поцеловал ее в лоб. После, он перевел взгляд на труп феи. Потеряв поддержку бесконечной энергии и всю кровь, сморщенный труп феи выглядел как увядшая сдутая кожа. Тем не менее, розовые доспехи, которые полностью покрывали ее тело, и волшебный лук все еще были предметами, привлекавшими Грима больше всего. В предыдущем сражении эти два предмета доставили ему немало хлопот. Держа волшебный лук в руке и проведя некоторое время, изучая его, Грим, наконец, услышал волнующий звуковой сигнал. Биопсканирование объекта завершено. Найден волшебный лук. Подробная информация показана ниже. Опущена. Поддается изменению. Грим был очень взволнован. Он облизнул губы и прищурился. В своей первой битве с феей чип поверхностно просканировал основную информацию этого волшебного лука. Теперь он добавил более подробные детали. Ничего такого в этой информации. Единственное, что заставило Грима взволноваться, это только что выданное чипом заключение. Волшебный лук поддавался изменению. Поскольку фея была единственным пользователем этого лука, энергетический спектр, используемый для выпускания световых стрел, тоже был элементом растения. Это означало, что волшебный лук не может использоваться кем-то еще. Но теперь, поскольку чип определил, что его можно менять, это означало, что энергетический спектр, используемый для управления, можно изменить на элемент огня или элемент крови. Когда Грим подумал о том, как в будущих битвах он восседает на голове змея и обстреливает врагов световыми стрелами, просто двинув пальцами, Грим был полон энтузиазма. Осторожно отложив волшебный лук в сторону, Грим пробормотал себе под нос. «Успокойся, успокойся, посмотрим, может там есть магический посох, который я смогу использовать. Если есть, я отдам этот лук Мэри. Если нет, хе-хе». Второй предмет, заимствованный у феи, был розовой броней. Грим хотел сохранить защитное снаряжение, но при мысли о том, что когда розовую броню атакуют и его тело покроется бесчисленными розовыми стеблями, Грим не чувствовал никакой любви к ней. Черт возьми, взрослый мужчина, одетый в розовые доспехи и сражающийся с врагом. Подумав об этой своеобразной сцене, Грим просто не мог этого принять. Неважно, просто отдай его Мэри после модификации. У феи было только эти два магических предмета. Это очень плохо. После того, как розовая броня была удалена, маленькое тело феи было обнаженным. Однако, потеряв питание своей крови, некогда шелковистая, гладкая и сверкающая кожа высушилась и сморщилась, как у 80-летней старухи. Хотя фея была мертва, Грим все еще ощущал необычайную, сильную ауру, исходящую от всех ее органов. Должен ли он разрезать ее на куски и собрать магические материалы, или сохранить труп неповрежденным и найти способ максимизировать свою прибыль? Грим колебался, прежде чем он решил отложить это на время. Он примет решение после консультации с профессионалами. Если бы он был учеником некроманта, он наверняка использовал бы труп феи и создал мощный труп-робот. Тем не менее, поскольку он был жалким контролером големов, ему будет тяжело выжать ценность этого демона уровня адепта до последней капли. Он приказал чипу дать подробное и полное сканирование структуры тела феи. После этого он извлек информацию о плоти и крови из некоторых критических частей ее тела и передал чипу для анализа. Наконец, Грим начал перебирать другие военные трофеи. Снорлакс, который внимательно слушал своего хозяина, аккуратно поставил перед Гримом огромную сумку. После открытия мешка бесчисленные красочные огни сразу же засияли на лице Грима, заставляя его закрыть глаза. Камень тени, тигровый глаз, малахит, зеленый агат, малый лунный камень, изумруд, топаз, аквамарин, кровь старого бога, рубин, опал, сапфир, лазурный лунный камень, глубинный перидот, пламенный спессарит, золотой гранит, кровавый камень, камень рассвета, талассит, ночной глаз, благородный топаз, камень погребального костра, живой рубин, львиный глаз, багровый камень позвоночника. Грим был переполнен эмоциями. Он твердо верил, что фея была маньяком, охотившимся за драгоценными камнями. Почти каждый магический камень, о котором он когда-либо слышал, можно было найти в этой сумке. Любой драгоценный камень, извлеченный из этого мешка, можно обменять на десятки миль земель и крестьян в королевстве смертных. Камни более высокого качества можно обменять на титул графа, но в глазах ученика-адепта они были только расходными магическими материалами. Тем не менее, только официальные адепты могли использовать эти дорогие магические материалы, не меняя выражения лица. Грим поиграл с драгоценными камнями. Иногда он выбирал один и внимательно осматривал. В конце концов, он знал о большинстве этих магических камней из книг, но держать их в руке – это совсем другое. Стоя рядом с гримом, Снорлакс тоже тяжело дышал. Глядя на красочное отражение этих драгоценных камней, он чувствовал, что становилось все труднее дышать плавно, а его сердце колотилось очень быстро. Грим случайно выбрал несколько драгоценных камней, которые принесут максимальную пользу, затем указал на оставшиеся драгоценные камни и сказал: «Забирай остальные, можешь взять 1-3 из них, это ваша награда за это приключение. Сегодня ты отлично поработал, особенно лазейка, которую ты оставили на волшебной палочке контроля, она была блестящей, ты заслужил все это». После того, как он услышал, что сказал Грим, зеленое лицо Снорлакса дрогнуло. Прежде, чем улыбка расцвела на его лице, его глаза свернули, и он упал в обморок. Грим покачал головой, не обращая внимания на своего миньона, который только начал показывать свою ценность. Он продолжил смотреть сквозь камни. Очень скоро он вытащил огненно-красный волшебный скипетр, который выглядел так, как будто он был сделан из огненного коралла, найденного на дне океана. Скипетр огненного лорда. Грим сразу почувствовал скрытую в нем энергию огня. Прежде чем он положил на него руку, Грим также почувствовал, как горит огонь. Однако когда он схватил скипетр, тепло исчезло. Скипетр стал теплым и приятным, а в его тело потек теплый поток энергии. В то же время сбор энергии огня в теле Грима начал бушевать. Он стал в 3 раза активнее, чем раньше. Чип, просканируй скипетр огненного лорда. Биип, задача принята. Начало сканирования. Биип, операция завершена. Результат сканирования следующий. Объект. Скипетр огненного лорда, атрибут. Огненный элемент, вторичные навыки. Носитель дополнительной устойчивости к огню. Промежуточный. Невосприимчивость к любым повреждениям элемента огня. Быстрые заклинания. Огненный элемент. Способность. Щит инферно. 3 раза в день. Призыв огненного божества. Уровень псевдоадепта. 1 раз в день. Дополнительные функции. При установке поверх специального магического алтаря, его можно использовать для создания небольшого канала телепортации на плоскость элемента огня. Способность призвать огненное божество. Уровень псевдоадепта. Каждый день без какого-либо потребления. Или 2 огненных гиганта. Уровень продвинутого ученика. Или 5 лавовых гончих. Уровень промежуточного ученика. Или 10 огненных духов. Уровень начинающего ученика. Эти существа огненного элемента не могут выходить за пределы 1000 метров от магического алтаря. Как только скипетр огненного лорда будет убран с алтаря, все существа огненного элемента будут возвращены на их первоначальную плоскость. Ух, Грим выдохнул. Этот скипетр был намного сильнее его первоначальной оценки. Глава 107. Это был мощный магический предмет, он словно специально был сделан для Грима. Грим держал скипетр огненного лорда в руке и постоянно осматривал его. Он едва мог оторваться от него. Скипетр состоял из 3 частей. Хвоста, тела и головы. У него было тело 1 метра, полностью изготовленное из яркого огненно-красного материала. Хотя он сиял, он был теплым на ощупь, и его было комфортно держать в руке. Магический драгоценный камень без атрибута был вставлен в хвосте скипетра. Очевидно, это был дизайн, позволяющий поместить скипетр на огненный алтарь. На голове скипетра были выгравированы 3 огненных дракона. Сердце огненного лорда было помещено посередине, где встречались 3 головы драконов. Это был уникальный магический драгоценный камень из плоскости элемента огня и обладал нитью источника энергии огненного элемента. С помощью этого магического драгоценного камня носитель скипетра будет иметь способность к огнестойкости. Конечно, огонь, упомянутый здесь, должен быть обычным огнем естественной среды, а не стихийным огнем, созданным магическими заклинаниями. Просто держа в руках скипетр огненного лорда, Грим сможет принять ванну в бассейне магмы вулкана. Повозившись с ним, Грим с неохотой положил его в пояс для хранения на талии. Отныне он, наконец, завладел подходящим магическим предметом для себя. Неудивительно, что фея только хранила этот необычный предмет, а не использовала, поскольку спектр элементов был совершенно иным, чем у нее. Грим снова взглянул на кучу драгоценных камней, и на этот раз он вытащил 2 странных предмета. Пробирку с таинственным фиолетовым зельем и магическую книгу, на которой была нарисована отвратительная призрачная голова. Грим поднял таинственную пробирку пальцами, откупорил ее и слегка понюхал. Острый запах, как смесь рыбы и перца, резко ворвался ему в ноздри. Пробирка была наполнена магическим зельем фиолетового цвета. После встряхивания, Зелье начало испускать фиолетовое свечение. Зелье усиления родословной. Глаза Грима засияли. Он не выдержал и приложил крошечную точку фиолетового зелья к губам кончиком пальца. Через короткое мгновение чип дал подтверждающий ответ. Зелье усиления родословной. Возможно, для Грима, который стремился идти по пути адепта Элементия, этот предмет не будет слишком полезным. Но для Мэри или других учеников, которые пошли по пути родословной, это бесценное сокровище. Его самая большая ценность заключалась в том, что он мог обеспечить предварительную очистку родословной ученика, позволяя ученику сделать шаг ближе к источнику их родословной. Поэтому, подтвердив ингредиенты зелья, не говоря ни слова, Грим немедленно вылил его в рот Мэри. В конце концов, Мэри использовала сон, чтобы переварить нарастающую энергию крови феи. Другими словами, это была также эволюция врожденного таланта ее родословной вампиров. Поэтому, если она получит внешнюю помощь в этот момент, это, без сомнения, облегчит прорыв. Пожирание крови более сильных существ было эффективным методом для улучшения уровня вампира, в то время как зелье усиления родословной еще больше стимулировало эволюцию вампира. С этими двумя факторами, дополняющими друг друга, это будет огромным толчком для Мэри. Поэтому, вылив все зелье в рот Мэри, Грим взволнованно потер ладони, а его разум наполнился ожиданием. Он просто не мог дождаться, чтобы увидеть, как будет выглядеть Мэри, после того, как улучшится ее общая сила и родословная. Покончив с зельем усиления родословной, Грим успокоился и начал тщательно изучать магическую книгу. Когда он пристально посмотрел на ужасающую призрачную голову, нарисованную на обложке книги, бледный белый туман внезапно рассеялся из книги, и голова призрака жила. Это было ужасное и кровоточащее призрачное лицо, прятавшееся в тени, так что никто не мог видеть выражение на нем, поскольку зрение притуплялось туманом. В голове Грима появился странный, неясный и почти неслышный голос. В соответствии с древней волей, строго следуя принципу эквивалентного обмена, мальчишка, который идет по пути адепта, хочешь получить могущественные и таинственные знания из древней эпохи, тогда быстро открой меня. Грим был слегка шокирован. Он слышал эту магическую книгу, которая имела собственное сознание. Большинство из них были созданы адептами древней эпохи. Внутри этих книг было возможно найти какое-то уникальное заклинание или таинственное знание, о котором никто не знал. Конечно, это может быть и шутка, оставленная древним адептом. Были даже забавные, настоящие истории об официальных адептах, которых обманывали такие шалости. Чтобы открыть такие магические книги, защищенные духом демона, нужно было не только следовать воле, оставленной предыдущим владельцем книги, также нужно было выполнить неуместные просьбы, выданные духом демона. Поэтому это была справедливая торговля, которая действительно зависела от удачи человека. Почтенный дух демона, если я хочу прочитать содержание этой книги, какую цену я должен заплатить? Грима не проведешь хитроумными высказываниями, вместо этого, он задал главный вопрос. Из того, что знал Грим, там упоминалось, что когда ученики адепта с недостаточной общей силой находили книгу демонического духа, они не могли дождаться и сразу открывали ее, они не могли предугадать, чем не за это заплатят, и было уже слишком поздно. Мало того, эти несчастные ребята не только не изучали древние магические заклинания, они даже платили ценой своей драгоценной жизни. Поэтому в основном кодексе практики для учеников адептов, когда они натыкались на живых существ внешнего мира или демонический дух, они должны были быть очень осторожны в любом выборе, который они сделают. Как только они попали в ловушки слов этих существ или были связаны обязательным контрактом, убить себя было, по сути, самым легким последствием. Самым страшным было то, что их душа станет трофеем этих тварей. В аспекте игры с чужой душой этих демонических духов можно было даже сравнить с мощным существом, таким как официальный некромант. Возможно, осознав, что его маленький трюк был обнаружен Гримом, ужасное призрачное лицо повяло. «Как и ожидалось, ты скучный парень. Разве ты не хочешь изучить древние магические заклинания и таинственные знания? К чему эти скучные вопросы? Почтенный древний дух демона, ответьте мне на мой вопрос». «Хорошо, хорошо. Если хочешь прочитать эту книгу, тебе нужно дать мне 15 очков твоего телосложения». Голос духа демона становился все ниже и ниже. Последние несколько слов звучали так расплывчато, будто это был храп кота. Грим почти не слышал, что он сказал. Грим покрылся холодным потом, он еле сдерживался от того, чтобы бросить книгу в сторону. Черт возьми, 15 очков телосложения. Неудивительно, что эта книга не открывалась феей. Предположительно, даже она пожалела 15 очков телосложения. У Грима было всего 3 очка. Если бы он случайно открыл эту книгу, обязательный договор между ним и книгой сразу бы вступил в силу. И поскольку он не мог выполнить требования контракта, не говоря уже о чем-либо еще, единственным последствием была бы неизбежная смерть с извлечением его души. Когда Грим поднял книгу и хотел бросить ее в угол пещеры, поток данных, переданных от чипа, остановил его движение. Перед ним были четко представлены последние несколько туманных слов, озвученных демонической книгой, или заменить на что-то с эквивалентным значением. Это было произнесено на древнем языке Амары со странным тоном. Возможно, большинство целей, с которыми он когда-либо разговаривал, были обмануты этим мелким трюком. Хотя древние адепты заставляли демонических духов охранять наследие их знания и устанавливали для них самые строгие правила, если новички выполнили требования для чтения книги, дух демона должен был следовать воле адепта и передать знания, ничего не скрывая. Но независимо от того, насколько строгие правила, хитрый дух демона всегда мог найти обходное решение. Этот дух обнаружил лазейку в контракте, это не только увеличило требования к чтению, но также скрыло самое важное правило контракта. Да, даже если этот древний адепт ожил, он не смог бы обвинить дух демона в нарушении договора. Он действовал согласно контракту между ним и древним адептом. Что касается того, можете ли вы понять древний язык Амара, это не имеет никакого отношения к духу демона. Это вы не справились. Грим вытер холодный пот со лба и серьезным тоном сказал призрачному лицу: «Почтенный дух демона, пожалуйста, скажи мне, что это за альтернативные требования. Я хочу их рассмотреть». Призрачное лицо на обложке книги внезапно стало сердитым, свирепо пуская рык на Грима. Однако когда Грим обо всем догадался, он просто сузил глаза и наслаждался выступлением демона. Понимая, что угроза была неэффективной, и его предыдущий мелкий трюк был раскрыт, он знал, зайдя дальше, он может спровоцировать ужасный древний договор. Оставшись без альтернативы, лицо призрака назвало Гриму настоящие требования к прочтению книги. «С 15 очками телосложения ты сможешь полностью контролировать эту магическую книгу. С 8 точками ты можешь прочитать все содержание этой книги. С 5 очками можешь прочитать любой контент, который ниже уровня адепта. 3 очка позволит изучать специфическое магическое заклинание. 1 очко выдаст случайное магическое заклинание альтернатива». Я спрашивал об альтернативе. Какие объекты можно использовать в качестве замены? Драгоценные камни, магические материалы, любые таинственные знания, которые не входят в эту книгу, все и вся. Если они связаны с магическим заклинанием, все они могут стать заменяющими объектами, но требуемой суммы будет много. Как насчет этого? Грим попытал удачу, поставив изумруд поверх магической книги. Это был большой изумруд размером с человеческое сердце. Он стоил по меньшей мере 230 волшебных кристаллов на рынке адепта. 0.3 телосложения ответ, данный духом демона, потряс Грима. Если рассчитывать на основе этого, то, если он хочет получить полный контроль над этой книгой, 15 очков телосложения будут эквивалентны 12 тысячам кристаллов. Возможно, для официального адепта эта цена была ничем, но для учеников, которые постоянно нуждались в ресурсах, это была просто астрономическая цифра. Уголки глаз Грима дрогнули. Он наклонил голову и посмотрел на кучу драгоценных камней, которых, как он думал, было много. Но теперь он почувствовал, что даже если у него их будет больше, этого все равно недостаточно. Поместив книгу демонов на землю, Грим начал накладывать на нее магические драгоценные камни. Каждый раз, когда он клал один драгоценный камень, дух демона говорил ему маленькую цифру. Камень тени, тигровый глаз, малахит, зеленый агат, малый лунный камень, изумруд, топаз, аквамарин, рубин, опал, сапфир, лазурный лунный камень, пламенный спессарит, золотой гранит, камень рассвета, благородный топаз, живой рубин. После накопления магических драгоценных камней цифры в конечном итоге достигли 11. Остальные драгоценные камни были высшего класса. Например, кровь старого бога, кровавый камень, глубинный передот, камень рассвета, талосит, ночной глаз, львиный глаз, багровый камень позвоночника. Все они были драгоценными камнями, которые Грим не хотел отдавать.